и вошла сеньора Квадри, держа в руках поднос с кофейником и кофейными чашками. «Извините меня», — весело сказала она, закрывая дверь ногой, «но французские горничные не то, что итальянские. Сегодня у моей горничной выходной день, и она ушла сразу после завтрака. Приходится все делать самим». «В ней действительно есть живость и задор», — подумал Марчелло. Причем проявились они неожиданно. Высокая, легкая, она держалась непринужденно, и в ее оживленности и жестах было много изящества. «Лина», — растерянно произнес профессор, — «сеньора Клеричи хотела бы посетить какое-нибудь ночное заведение. Что мы можем ей порекомендовать?» «О, их столько! Вот уж в выборе недостатка нет!» — весело ответила она, наливая кофе в чашки, при этом опершись всем телом на одну ногу и отставив другую, словно чтобы показать крупную ступню, обутую в туфлю без каблука. «Есть на все вкусы и для любого кошелька!» Она протянула Джулии чашку и добавила небрежно. «Но мы можем отвезти их туда, Эдмондо. Это был бы для тебя случай немного развлечься». Муж провел рукой по подбородку, словно хотел погладить бороду, и ответил. «Конечно, разумеется, почему бы и нет?» «Знаете, что мы сделаем?» — сказала она, наливая кофе Марчелло и мужу. «Поскольку сегодня мы все равно ужинаем не дома, поужинаем вместе в маленьком ресторанчике на правом берегу. Он недорогой, но там вкусно кормит. А потом после ужина пойдем в одно весьма странное заведение. Но сеньора Клеричи не должна возмущаться». Джулия засмеялась. Ей передалась веселость женщины. «Меня не так-то легко возмутить. Это бути, которая называется «La Cravate Nore» — «Черный галстук», — объяснила Лина, садясь на диван рядом с Джулией. «Туда ходят несколько необычные личности», — прибавила она, глядя на Джулию и улыбаясь. «То есть?» «Женщины, имеющие своеобразные вкусы. Вы увидите. Хозяйка и официантки одеты в смокинги с черными галстуками. Увидите, они такие забавные». «А, теперь понимаю», — сказала Джулия, слегка сконфузившись. «Но мужчинам там можно бывать?» Этот вопрос рассмешил женщину. «Ну, разумеется, это общественное заведение. Там маленький танцевальный зал, его содержит женщина, имеющая необычные наклонности. Кстати, большая умница. Но туда может прийти и любой. Это вовсе не монастырь». Она рассмеялась мелким смешком, глядя на Джулию. Потом живо добавила, «Но если вам не нравится, мы можем пойти в другое место, хотя и менее оригинальное». «Нет», — сказала Джулия, — «пойдемте туда. Мне стало любопытно». «Бедняжки», — сказал профессор неопределенно. Потом поднялся. «Дорогой Клеричи, должен сказать, что мне было очень приятно повидать вас, и еще приятнее будет поужинать сегодня вечером с вами и вашей женой. Побеседуем. Вы по-прежнему разделяете те же идеи, что и когда-то?» Марчелло спокойно ответил. «Я не занимаюсь политикой». «Тем лучше, тем лучше». Профессор взял его руку и, пожимая ее, добавил тоном ласковым, печальным и сокрушенным, словно священник, обращающийся к атеисту. «Тогда мы можем надеяться привлечь вас на свою сторону». Он поднес руку к сердцу, и Марчелло с изумлением увидел, как в его круглых глазах на выкоте блеснула слеза, и взгляд стал умоляющим. Потом, словно пытаясь скрыть волнение, Квадри поспешно распрощался с Джулией и, уходя, сказал, «Моя жена договорится с вами насчет сегодняшнего вечера». Дверь закрылась, и Марчелло, несколько растерянный, остался сидеть в кресле перед диваном, где разместились обе женщины. Теперь, когда Квадри ушел, враждебность жены казалась ему очевидной. Она подчеркнуто игнорировала его присутствие и обращалась только к Джулии. «Вы уже видели модные магазины? Портних, модисток? Улица Мира, Фубур Сент-Оноре, авеню Матиньон?» «Честно говоря, — ответила Джулия с видом человека, впервые услышавшего эти названия, — честно говоря, нет». «Вам хотелось бы посмотреть эти улицы? Зайти в магазины? Побывать в домах моделей?» «Уверяю вас, это очень интересно», — продолжала сеньора Квадри с настойчивой, вкрадчивой, обволакивающей покровительственной любезностью. «Ах, да, конечно», — Джулия посмотрела на мужа. Потом добавила: «Я бы хотела купить что-нибудь, шляпу, например». «Хотите, я вас туда отведу?» — спросила женщина. За ее вопросами неизбежно должно было последовать подобное предложение. «Я хорошо знаю некоторые дома моделей. Я могла бы и посоветовать вам». «Пожалуй», — сказала Джулия с несколько вымученной благодарностью. «Можем пойти сегодня днем, через час. Хотите? Вы ведь позволите мне забрать вашу жену на несколько часов?» Эти последние слова были обращены к Марчелло, но тон их был совсем иной, нежели тот, которым она разговаривала с Джулией. Торопливый, почти пренебрежительный. Марчелло вздрогнул и ответил: «Разумеется, если Джулия этого хочет». Ему показалось, что жена предпочла бы избавиться от опеки сеньоры Квадри. По крайней мере, если судить по ее вопросительному взгляду, обращенному к нему. И он заметил, что, в свою очередь, ответил ей взглядом, приказывающим согласиться. Но тут же спросил себя: «Я делаю это, потому что женщина мне нравится, и я хочу снова увидеть ее, или же потому, что мне надо выполнить задание, и не стоит вызывать ее неудовольствие?» Он вдруг сильно встревожился, не зная, объяснялись ли его поступки одним только желанием или тем, что совпадали с его планами. Тем временем Джулия попыталась возразить: «Я, правда, думала зайти на минуту в гостиницу». Но та, другая, не дала ей закончить. «Вы хотите немного освежиться перед выходом? Привести себя в порядок? Но вам нет необходимости возвращаться в гостиницу. Если хотите, вы можете отдохнуть здесь, на моей кровати. Я знаю, как это утомительно, когда путешествуешь. Быть на ногах целый день, без минуты передышки, особенно для нас, женщин. Пойдемте, пойдемте со мной, дорогая». И прежде чем Джулия успела вымолвить хоть слово, она заставила ее подняться с дивана и ласково, но уверенно подтолкнула к двери. На пороге, чтобы успокоить Джулию, она произнесла кисло-сладким тоном: «Ваш муж подождет вас здесь, не бойтесь, вы его не потеряете». Затем, обняв ее рукой за талию, увела в коридор и закрыла дверь. Оставшись один,